Майор смотрел вслед удаляющейся паре мутным взглядом своего единственного глаза. Второй глаз был по-прежнему стеклянный. Жаклин и Оливье под руку шли через поле. Она была в светлом полотняном платье и сандалиях на высоком каблуке, а волосы все так же горели. Это солнце запуталось в них и никак не могло выбраться. Майор сменил стомп на медленное танго и, насвистывая, удобно устроился на террасе привокзального кафе «Альбегоец». Дорога через поле была, как и все подобные дороги, особенно хороша, если на нее смотришь не в одиночку. Она состояла из, собственно, дороги, промежуточного участка поле-дорога, в свою очередь подразделявшегося на полосу травянистой растительности, канаву малой глубины, полосу зеленых насаждений и, наконец, поле со всеми возможными компонентами. Тут были и горчицы, и рапсы, и пшеница, а также различные и безразличные животные. И еще была Жаклин. Длинные стройные ноги, высокая грудь, которую подчеркивал белый кожаный ремень, почти обнаженные руки, их закрывали только маленькие рукава фонариком, такие легкие, что, казалось, их сейчас сдует, и они улетят вместе с прицепленным к ним сердцем Оливье, которое болталось на кусочке аорты, достаточно длинным, чтобы сделать узел. Когда они вернулись с прогулки, и Жаклин выпустила руку Оливье, на ней остался негатив ее пальцев. Но на теле Жаклин никаких следов не обнаружилось. Наверное, Оливье был слишком робок. Они подошли к вокзалу как раз в тот момент, когда майор поднялся со своего места, собираясь отправить 11 открыток, которые он исчеркал за одну минуту. Зная, что каждая из них стоила 19 су, вы легко можете подсчитать, сколько еще открыток оставалось у майора. В отеле их уже ждал обед. Глава 5. Пес сидел у дверей комнаты майора и чесался. Его донимали блохи. Оливье, выходя из своей комнаты, отдавил ему хвост. Он спешил на обед, потому что уже был звонок. Какой чудесный день был вчера! И как хорошо они съездили на реку! Но тут пес выразил свое неудовольствие, так как он поймал, наконец, блоху и мог теперь переключить свое внимание на Оливье. Жаклин в белом купальнике лежала у самой воды, и вода на ее волосах была как серебристый жемчуг, на руках и ногах как блестящий целлофан, на песке под ней просто мокрая. Тут он нагнулся и дружески потрепал пса по спине, за что тот снисходительно лизнул ему руку. Но он так и не осмелился сказать ей те слова, которые робкие люди стеснялись произносить вслух. Он вернулся с ней в отель поздно, но смог сказать лишь обычное «спокойной ночи». Сегодня он решил, что скажет, наконец, те слова. Но тут открылась дверь комнаты майора —